Апостольский собор в Иерусалиме, подзаголовок, 51 год по Рождестве Христовом. По возвращении апостола Павла в Антиохию пришли туда некоторые христиане из иудеев и начали учить христиан, обратившихся из язычников: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». По сему поводу произошло разногласие и немалое состязание с ними у Павла и Варнавы, страница 15. Возник вопрос трудный, грозивший разделением церкви. Нужно ли христианам соблюдать обрядовый закон Моисеев? Для разрешения его антиохийские христиане обратились к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме, а они, по заповеди Спасителя, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17, собрались вместе для рассмотрения сего дела. По долгом предварительном рассуждении апостол Петр сказал, что его первого Бог избрал для проповеди язычникам и, очистив сердца их верою, даровал им Святого Духа, как и нам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Варнава и Павел со своей стороны рассказали, какие знамения и чудеса Бог сотворил через них среди язычников. В заключение говорил святой апостол Иаков, и слова его как бы выразили решение, резолюцию собором. Апостольский собор освободил христиан от соблюдения обрядового закона Моисеева и внушил им ревностно заботиться об исполнении нравственного закона, сущность которого была выражена в следующих словах: «Чтобы не делать другим того, чего сами себе не желаете». Решение собора было изложено письменно, запечатлено словами «Изволися Духу Святому и нам» и послано с доверенными лицами, силой и Иуды, имевшим дар пророчества, в Антиохию. Апостолу Иакову предоставлено было последнее решающее слово и как бы председательство на соборе, хотя он был не из 12, а из 70 апостолов. Такое значение, как думают, было предоставлено ему как представителю местной Иерусалимской церкви. В такое достоинство апостол по преданию возведен был самим Господом Иисусом Христом, явившимся ему по воскресении. Здесь видим начало третьей, высшей священной степени епископа. Через епископов в особенности продолжается в церкви служение апостольское. Им принадлежит право рукополагать в священные степени, учить и судить в церкви. По словам протоиерея Петра Смирнова.